889. Матерь мира. Доступность высших обликов и осознание этого дает возможность входить с ними в общение и черпать знания в созвучии с тональностью и вместимостью духа. Надо и здесь что-то принести, чтобы получить. Конечно, принести надо устремление, которое служит непременным условием получения по соответствию. Магнитная сила устремления извлекает из сферы аурических энергий, дающие индивидуальности созвучные элементы, и насыщение духа совершается законно. Не приносящий устремление не получает. Магнитный характер устремления может быть весьма разнообразен. Значит, и получение может носить любой оттенок, но, конечно, по высшей шкале. Могу насытить обращающегося ко мне красотою, пониманием и желанием утверждать ее в жизни. Быть может, удастся на землю принести какую-то долю красоты дальних миров и людям ее показать. Кто красоте служит, тому это доступно. Можете внести красоту эту в отношения ваши с людьми. Можете ею жизнь вашу насытить. Можете мысли красивыми сделать, и чувства, и жесты, слова, и дела. Силу во мне вы найдете энергии сферы моей в сферах земных утвердить. Действуйте, дети, а я помогу.